Глава 74. «Давай выйдем на балкон», — предложила Селеста. «Немного подышим свежим воздухом». «Конечно», — согласилась Джейн. «Сегодня Джейн кажется такой юной и беззаботной», — подумала Селеста. «Как тинейджер». В зале было душно и жарко. По спине Селесты скатывались капельки пота. Одна туфля ужасно натирала пятку. Этот вечер никогда не закончится. Она останется здесь навсегда и будет принуждена слушать обрывки раздраженных разговоров. «Как я сказала, это неприемлемо!» «Совершенно некомпетентные. У них есть обязанность соблюдать осторожность». «Это испорченные, невоспитанные дети. Они едят только нездоровую пищу, так что...» Селеста оставила Перри беседовать с Эдом о гольфе. Перри был очарователен, пленяя каждую женщину внимательным взглядом, как бы говорящим... «Никто не сравнится с тобой». Но он пил больше обычного, и она заметила, что его настроение неуловимо меняется, как медленный поворот океанского лайнера. Это было видно по желвакам, играющим на скулах, и остекленевшему взгляду. К тому времени, как они соберутся домой, от смущенного мужчины, рыдающего в машине, ничего не останется. Она в точности знала, как, подобно корням древнего дерева, будут изгибаться и выворачиваться его мысли. Обычно после тяжелой ссоры, вроде вчерашней, она была бы в безопасности несколько недель кряду, но, узнав о ее квартире, Перри воспринял это как предательство. Это было проявлением неуважения к нему. Это было унизительно. У нее появилась от него тайна. К концу вечера будет иметь значение только ее обман. Получится, что все дело только в этом, словно они были идеальной женатой парой, и вот жена совершила нечто непонятное и странное, тщательно разработала тайный план, как уйти от него. Это озадачивало и ставило в тупик, и что бы ни произошло, она это заслужила. На огромном балконе, опоясывающем зал по всей длине, больше никого не было. По-прежнему шел дождь, и хотя балкон был под навесом, ветер приносил мелкие брызги, от которых плитки пола стали мокрыми и скользкими. «Может быть, не так уж здесь и здорово», — сказала Селеста. «Нет, здесь хорошо», — откликнулась Джейн. «Там стало уже слишком шумно. Будем здоровы». Они с Селестой чокнулись и выпили. «Эти коктейли чертовски хороши», — сказала Джейн. «Они какие-то странные», — согласилась Селеста. Она приканчивала уже третий коктейль. Все ее чувства, даже неотвязный страх, были словно укутаны в пушистую вату. Джейн вдохнула полной грудью. «Кажется, дождь постепенно стихает. Хорошо пахнет солью и свежестью». Она подошла к краю террасы, положила руку на мокрые перила и стала вглядываться в дождливую ночь. Она казалась взволнованной. Селеста ощущала только сырость и запах болота. «Мне надо кое-что тебе сказать», — произнесла Селеста. Джейн подняла брови. «Да». Селеста заметила, что губы у нее накрашены красной помадой. Мадлен была бы в восторге. «Перед тем, как нам уехать, Джош сказал мне, что Амабеллу обижал Макс, а не Зигги. Я пришла в ужас. Прости, мне очень, очень жаль». Подняв взгляд, Селеста увидела, как на террасу вышла Харпер и принялась рыться в сумке. Посмотрев в их сторону, она быстро зацокала каблуками в противоположный конец террасы и зажгла сигарету. «Я знаю», — сказала Джейн. «Знаешь?» Селеста отступила назад, едва не поскользнувшись на плитках. «Вчера мне сказал об этом Зигги», — призналась Джейн. Очевидно, ему сказала Амабелла и просила держать это в тайне. «Не беспокойся, все в порядке». «Нет, не в порядке. Тебе пришлось мириться с этой ужасной петицией, а люди вроде неё...» Селеста кивнула в сторону Харпер. «А бедный малыш Зигги и родители, не разрешающие детям играть с ним. Сегодня же скажу об этом Ренате и мисс Барнс и миссис Липман. Скажу всем. Могу подняться на сцену и сделать публичное заявление. Вы выбрали не того ребенка». «Не надо этого делать», — попросила Джейн. «Все хорошо, все уладится». «Мне правда ужасно жаль», — снова сказала Селеста дрожащим голосом. Теперь она думала о Саксоне Бэнксе. «Эй!» — Джейн положила руку на плечо Селесты. «Все нормально. Все образуется. Здесь нет твоей вины». «Нет, в каком-то смысле. Это моя вина», — возразила Селеста. «Этого не может быть», — твердо произнесла Джейн. «Можно к вам присоединиться?» Стеклянная дверь отъехала в сторону. Это были Натан и Бонни. Бонни выглядела как обычно, а Натан был одет в менее дорогой по виду вариант костюма Перри. Правда, он успел снять черный парик, который вертел на руке, как куклу. Селеста знала, что в знак солидарности с Мадлен она должна питать неприязнь к Натану и Бонни, но по временам это было трудно. Они оба казались такими безобидными и дружелюбными, а Скай была прелестной крошкой. «О, Господи! Она совсем забыла!» Джош сказал, что Макс снова столкнул Скай с лестницы. Он шел к новым жертвам, и ей следует что-то сказать. Не дав себе времени поразмыслить, Селеста пустилась в объяснение. «Натан, Бонни, я рада, что вы здесь. Послушайте меня. Сегодня я выяснила, что мой сын Макс обижает некоторых маленьких девочек из класса. Думаю, он мог столкнуть вашу дочь с лестницы и не один раз». Селеста чувствовала, что у нее горят щеки. Пытаясь успокоить ее, Джейн положила ей ладонь на плечо. «Мне так жаль, что я только что...» «Все нормально», — спокойно проговорила Бонни. «Скай мне об этом рассказывала. Мы обсудили действия на будущее, если такие вещи повторятся». «Действия на будущее», — уныло подумала Селеста. «Она говорит, как Сьюзи, словно Скай была жертвой домашнего насилия». Селеста смотрела, как Харпер потушила сигарету о мокрые перила балкона и затем аккуратно завернула ее в салфетку, после чего поспешила в зал, нарочито не глядя в их сторону. «Мы послали сегодня электронное письмо, мисс Барнс», — серьезно произнес Натан. «Надеюсь, вы не возражаете, но Скай такая робкая и не умеет постоять за себя. Поэтому мы хотим, чтобы мисс Барнс контролировала ситуацию. И, разумеется, улаживать такие вещи должен учитель. Полагаю, это входит в компетенцию школы. Пусть учителя занимаются подобными проблемами. Мы не стали бы обращаться к вам с этим вопросом». «О!» — воскликнула Селеста. «Благодарю вас. Еще раз прошу прощения». «Не надо извиняться, боже мой, они же дети», — сказал Натан. «Они должны всему этому научиться. Не дерись с друзьями, сумей за себя постоять. Как стать взрослым?» «Как стать взрослым?» — дрожащим голосом повторила Селеста. «И, конечно, я продолжаю учиться сам», — сказал Натан. «Это все составляющие их эмоционального и духовного развития», — добавила Бонни. «На этот счет есть какое-то высказывание, верно?» — спросила Джейн. «Что-то вроде этого. Все, что человеку нужно знать, он узнает в детском саду. Не будь злым, дружи с детьми и делись игрушками». «Делиться — значит любить», — процитировал Натан. И все рассмеялись, услышав знакомую поговорку. Сержант уголовной полиции Эдриан Квинлан. «Во время инцидента на террасе находились 8 человек, включая жертву. Мы знаем, кто они такие. Они знают, что мы это знаем, и все они что-то видели. Самое важное, что требуется от свидетеля, это сказать правду».